Как выясняется на практике, критика произведений искусства отнимает кучу времени. Бен скорчил гримасу, но вернулся к обсуждению вопроса. У этого портрета есть несколько особенностей, которые я считаю достойными упоминания. Дамы, вы готовы? «Я вся внимание», — проворковала я, возвращаясь на свое место. «Тобиас, не лезь к злому дядюшке Бену, он все равно тебя скоро сгонит». Бен пропустил колкость мимо ушей. «Дама, изображенная на картине, жила в этом доме. Вы, конечно же, спросите, каким сверхъестественным образом я установил этот факт. Доркас незамедлительно вскинула руку. Я порадовалась, что она тоже решила принять участие в нашей викторине. Камин на заднем плане. Без сомнения, тот же самый, что и в этой комнате. Правда, пропорции немного искажены, но его можно узнать по резным херувимам. Я такого нигде больше не встречала. Превосходно! Бен зааплодировал. «Этот человек признает, что вы почти столь же умны, как и он», — добродушно обронила я. «Дамы, не отвлекайтесь. Бен отнял у меня картину и принялся демонстрировать нам портрет под разными углами. Интерес вызывает не исполнение. Мы все сошлись на том, что оно никудышное, а то, что портрет не озаглавлен и не подписан. Конечно, у нашего художника могли быть основания не раскрывать своего имени, допускаю, но не думаю, что объяснение состоит в этом. Приглядитесь внимательней. «Портрет не окончен», — медленно сказала я. «Мы все время смотрели на женщину и упускали из виду задний план. Явные просчеты я отнесла насчет неумелости художника, но если приглядишься, заметно, полностью выписана лишь женщина, да и у нее не хватает ног». «Не хочу подвергать критике ход ваших рассуждений», — подала голос Доркас, «но должна спросить, какое имеет значение, окончена картина или нет. Если портрет действительно принадлежит кисти школьницы, то недостаточная прописанность деталей вполне объяснима. Солнышко светит, хочется в теннис поиграть, и краски с кистями летят прочь». «Согласен», — Бен милостиво кивнул. «Но мы изначально предположили, что портрет имеет определенное значение. Следовательно, нам надо искать в нем каких-то указаний. Хотя, как подсказка, это творение не вызывает у меня энтузиазма». «А ты не пытался поскрести холст? Может, там спрятана записка? В книгах часто пишут о чем-то подобном. Помнится, в поддельной Монне Лизе у портрета оказалась двойная задняя стенка». Сонным голосом предположила я. Я вдруг обнаружила, что не в силах сдержать зевоту. Мне еще предстояло показать Доркас ее комнату, точнее, сначала поискать, где меньше всего пыли. Да и кровать застелить не мешает. Доркас собирала чашки и блюдца, а Бен все вертел портрет. «Если надеешься обнаружить под верхним слоем краски неизвестный шедевр, то, думаю, ты обречен на разочарование. Сомневаюсь, что предыдущие работы художника хоть сколько-нибудь превосходят данную. Прости, но не могу представить, что юная школьница малюет поверх Ренуара или Ван Гога. Я ни в чем не уверен. Когда дело касается твоего дядюшки Мерлина, можно ожидать чего угодно. Вот сочтем картину ненужным хламом, забросим на чердак, а через 6 месяцев обнаружим, что это и есть клад. Кстати, о чердаке я снова зевнула. Его я тоже хочу осмотреть. Но пока, мне кажется, нам нужно немножко бай-бай. Бен, занеси багаж Доркас, а я подыщу ей комнату. Не могу допустить, чтобы вы мне прислуживали. Доркас попыталась вырвать из моих рук поднос. Я здесь, чтобы работать, а не бездельничать. Чепуха. Бен учтиво открыл дверь, пропуская ее. Мы с Элли считаем вас членом нашей семьи, скорее компаньонкой, чем прислугой. Лицо Доркас пошло жгучими красными пятнами. Заметив ее реакцию на этот ненавязчивый комплимент, я покачала головой. «Нет, Доркас, нет, не годится она на эту роль. Компаньонка — это затюканная, невзрачная дамочка, которая забивается в дальний угол комнаты и которую терпят лишь потому, что она дальняя родственница». Я произнесла это почти автоматически, но внезапно меня осенило. Функции Доркас в этом доме можно описать одним очень емким словом — дуэнья. Теперь мы с Беном больше не будем одни проводить ночи в доме. Пожалуй, именно это, а вовсе не забота о моих нежных ручках, сподвигло его поместить объявление в газете. Пока Доркас мыла посуду, я поднялась наверх и застелила кровать. Я выделила ей комнату рядом с моей. Спартанская обстановка состояла из односпальной кровати и простого дубового комода. Когда вошел Бен с чемоданами, я уже стелила поверх простыней пуховое одеяло. Он согласился, что вид у комнаты не самый привлекательный, но здесь хотя бы не спадают лоскутами отсыревшие обои, и шторы при прикосновении не рассыпаются в прах. Появившаяся через несколько мгновений Доркас казалась вполне довольной. «Определенно не хуже моей каморки в школе. Только не следовало стелить постель, я сама способна позаботиться о себе». «Доркас». Я мягко коснулась ее руки и заглянула в ее карие глаза. «Пожалуйста, не надо держать дистанцию. До сих пор я никогда не выступала в роли работодателя, за исключением одного случая. Я украдкой бросила взгляд на Бена. И то это было давно и неправда. Мне кажется, мы договорились, что отныне все мы единое целое». Доркас часто заморгала, слегка всхлипнула и энергично сжала мою ладонь. «Никогда не думала, что со мной такое случится. Вместе мы обязательно победим в этой игре холодно, горячо. И пусть нам сопутствует удача». Бен прислонился к косяку. «И вот что, дамы, ложитесь-ка поскорее. Зачем портить веселье призракам, страдающим, как известно, крайней застенчивостью? Они не выползут из своих щелей, пока последний из нас не заберется в постель». «Единственный, кто здесь ползает, так это тетушка Сибил», — возразила я. «Я застукала ее в первую ночь, а потом еще пару раз. Многие старики страдают бессонницей». «Элли! Нельзя же быть столь наивной!» — усмехнулся Бен. «Тетушка Сибил такая же сумасбродка, как и остальные твои чокнутые родственнички. Не удивлюсь, если узнаю, что в полнолуние она усиленно напрягает голосовые связки». Но в ту ночь, если кто и страдал бессонницей, так это я. День был так богат событиями, что голод принял просто угрожающие размеры, настойчиво пытаясь завладеть моим сознанием. Лежа на спине в кромешной тьме, я чувствовала, долго не выдержу. Хуже того, я позволила себе похотливые мысли, возжелав сэндвич с ростбифом, хреном и маринованным лучком, с такой безоглядной страстью, какой отродясь не испытывала к мужчинам. Я частенько читала в журналах, помещающих житейские истории, как в особо тяжкие мгновения людей спасает голос, доносящийся из ниоткуда. В самый ответственный момент этот вот голос изрекает что-нибудь вроде «Дрожайшая Мардж, не выходи замуж за мужчину с подкрученными вверх черными усами и птичьими когтями вместо пальцев. Фернандо, охотник за приданным, который убил 19 жен и мечтает о круглой цифре». В моем случае ничего подобного не произошло, но когда я спустила ноги с кровати и попыталась нащупать тапочки, мне на ум пришли вполне обыденные слова, которые Бен сегодня вечером сказал Доркас. Фраза выглядела столь естественной, что я тогда не придала ей значения. Теперь же она всплыла у меня в памяти. «Мы с Элли считаем вас членом нашей семьи». Бен спокойно мог сказать «член нашей компании» или что-то в этом роде, но он сказал «семьи».